Глава 18. Где Джеймина покинула замок. Сладкий аромат луговых цветов щекотал ноздри. Кайвин потянулся сквозь сон и уткнулся в подушку лицом. Она пахла так, словно избранная лежала на ней всего минуту назад. Конечно, это лишь наваждение, но до чего притягательное. Можно представить, что избранная рядом, протяни руку и коснешься ее нежной кожи. Желать и не получать избранную было больно. Физически и ментально. Его душила жажда обладать, присвоить, сделать своей отныне и навеки. Неконтролируемая потребность оставить на девушке свой след прикосновениями, поцелуями, магией. Эта боль выжигала изнутри, стрелами жалила сердце, заставляя сходить с ума. Кайвин зажмурился до цветных кругов перед глазами, позволив себе ненадолго погрузиться в восхитительный самообман. Кровь прилила к паху. Болезненное неудовлетворенное желание скрутило тело. С губ сорвался стон. От выдержки дракона почти ничего не осталось. Еще немного и докатится до того, что будет снимать напряжение рукой. Мощным толчком Кайвин отбросил от себя подушку, так что та полетела к стене, а после резко сел. Ждать недолго. Сразу после свадьбы, брачная ночь. К сожалению, поменять местами ступени ритуала нельзя. Это убьет избранную. Чтобы прийти в себя, Кайвин принял ледяную ванну. Вода была настолько холодной, что сверху образовалась тонкая корка льда. Но даже это помогло лишь отчасти. Внутренний пожар ничем не погасить. В гостиной Кайвин первым делом проверил корону. Она так и лежала на пьедестале, где ей вроде бы самое место, но он же брал ее в кровать прошлой ночью. Или это был сон? Лучше бы сон, потому что он такое себе нафантазировал, что даже сумасшествием не объяснить. Разглядывая корону, Кайвин заметил странное. Новый скол. Но это невозможно. Реликт так просто не сломать, тем более драконий. Надо либо обладать огромной магической силой, либо получить разрешение от духа. А Грифс загрызет любого, кроме Кайвина, кто коснется реликта. Так неужели Люция добралась до его личных покоев? «Грифс!» — Кайвин позвал духа. «Мне кажется, на короне свежий скол». Дух выглянул из-за его спины, бросил беглый взгляд на корону и беспечно отмахнулся хвостом. «Тебе почудилось, корона в порядке, я бы заметил, если бы кто-то коснулся реликта». «Но вот же!» Кайвин ткнул пальцем в уродливо надломленный отросток. «Еще вчера здесь был шип». «Там?» Грифс вытянул шею. «Никогда не было». Кайвин посмотрел в честные глаза духа. Грифс ответил продолжительным взглядом. «Не отвернулся, значит, не врет. Да и зачем ему?» «Далась тебе эта корона!» Устав играть в гляделки, сменил тему Грифс. «Лучше бы на избранной сосредоточился». «Свадьба через сутки, то есть уже завтра вечером, а сегодня гости покидают замок. У ворот вереница дилижансов. К вечеру в замке не останется посторонних». «Отлично!» — оживился дух и внезапно выпалил. «Тогда и женись на избранной!» «Сегодня вечером?» — удивился Кайвин. «Ты же был против спешки». «Я передумал». «Тебе известно что-то, чего не знаю я?» — насторожился Кайвин. «Вовсе нет. Просто не вижу причин тянуть. А еще я чувствую, что избранная готова принять силу дракона». «Что ж», — кивнул Кайвин, — «в таком случае отдам Мардуку приказ готовиться к свадьбе этим вечером». Жрец быстро явился по зову и заверил, что к свадьбе и так все готово. Можно провести ее хоть сейчас. «Все же подождем, пока гости разъедутся. Кстати, родственница моей избранной уже покинула замок». Кайвина невольно передернула при воспоминании о точной женщине. «Еще нет, господарь, она все медлит», — ответил жрец. «Я говорил, что она захочет остаться на свадьбу племянницы». «Никакой чесоткой ее не выгнать», — проворчал Кайвин. «Придется лично проследить, чтобы она уехала». «Как пожелаете», — склонился жрец в поклоне, а потом отчаянно краснея пробормотал нечто странное. «Я не досчитался одной рясы в своем гардеробе». «Зачем ты мне это говоришь?» — поразился Кайвин. «Ты полагаешь, что у тебя кто-то ворует рясы? Но чего ради, помилуй, дракон. Мало ли. Лысина жреца и та пошла красными пятнами. Нет, ему точно стоит провериться у лекаря. Его разум явно не в порядке. Этот ритуал создания истинной пары всех сводит с ума. Но жаловаться господарю на любую мелкую неприятность — перебор. Дракон не обязан разбираться, кто таскает рясы жреца. Пусть обратится к стражам. Отмахнувшись от Мардука, Кайвин поспешил в покое к избранной. Пора избавиться от лишних родственников. Если ради этого придется лицом к лицу встретиться с соблазном, он готов. В конце концов, он дракон. Сильное, могущественное, магическое существо. Что ему, какая-то там тетушка? Плюнуть и растереть. Кайвин все подбадривал сам себя на пути к покоям избранной, а перед самой дверью замер. Сильное, могущественное, магическое существо все никак не решалось постучать. Неизвестно, сколько бы он дежурил под дверью избранной, если бы не Грифс. «Хорошо стоим», — ехидно заметил дух. «Так, глядишь, и день пройдет». «Замолкни», — рыкнул на него именно дракон, а не Кайвин, но все-таки постучал. Если до этого за дверью слышалась возня, то после его стука наступило затишье. Словно кот разогнал мышей, и те попрятались по норам. Подозрительно. «Джеймина, открывай!» — потребовал Кайвин. «Это твой господарь и будущий муж!» Тишина по ту сторону двери стала напряженной. Затем что-то бухнуло, словно упало, и, наконец, раздались тяжелые шаги. «Избранная так не ходит!» Ее поступь легка и изящна. Кайвин мысленно застонал, приготовившись к встрече с тетушкой. Чутье не обмануло. Дверь открыла именно она, его кошмарное наваждение. Одарила недовольным взглядом из-под кустистых бровей и, кажется, хотела сказать что-то вроде «чего приперся», но выдавила вежливое. «Приветствую, мой господарь! Что привело вас в наш покой?» Женщина задала вопрос, но Кайвин услышал лишь слово «мой». Накрыла с новой силой. А как иначе, если каждая пять покоев пропитана ароматом луговых цветов? Ошибкой было приходить сюда, но уже поздно что-то исправить. Сосредоточиться было невозможно тяжело. Кажется, ему задали вопрос, надо бы ответить. «Я хотел лично убедиться, что вы без проблем покинете замок», — хрипло произнес Кайвин. Прозвучало грубо, осталось только выпихнуть тетушку за порог. Но Кайвин и на это пойдет, если потребуется. Это его замок, ему решать, кто здесь будет гостить. «Я уже почти собралась», — кивнула женщина и покосилась на дверь спальни. Кайвина бросила в жар при мысли о большой удобной кровати за этой дверью. «Надо продержаться еще чуть-чуть, ну уже он сможет». «Думай о чем-нибудь неприятном», — посоветовал Грифс. «О драконьем навозе, о болезнях, о разложении». Кайвина замутила от его слов, но разум немного прочистился. Мысли о мерзком действительно помогли. «Я готов лично сопроводить вас до дилижанса», — заявил он. Лицо тетушки вытянулось, такого она явно не ожидала. Взгляд заметался, как будто она подбирала оправдание, почему задержится. Но Кайвин был настроен решительно, и она это поняла. «Как вам угодно», — в итоге вздохнула она. «Но мне было так хорошо в стенах этого замка, что я... Простите за наглость с моей стороны, хотела бы взять на память что-нибудь. Вы не против?» Она накрутила локон на палец и захлопала ресницами. «Что это было? Она кокетничает с ним?» Хотел бы Кайвин сказать, что это не работает, но дракон ее сожри. Он был бессилен перед притяжением. Да пусть берет все, что хочет, лишь бы поскорее уехала. «Конечно», — судорожно сглотнул, — «выбирайте». «Я хочу», — пробормотала она и вдруг выпалила, — «ковер». «Ковер?» — от неожиданности Кайвин аж начал заикаться. «Вот это в самом деле внезапный выбор». Но и женщина, чего скрывать, нестандартная. «Они у вас просто великолепные!» — заявила тетушка, а затем шагнула ближе и добавила томным голосом. «Вы же не откажете в просьбе почти родственницы!» «Забирайте, что хотите!» — попятился Кайвин, а про себя подумал. Хоть все покои пусть вынесет, лишь бы уехала. Похоже, проводить ее лично не выйдет. Прямо сейчас ему следует убираться отсюда, и чем скорее, тем лучше. Кайвен уже был возле двери, когда вспомнил о второй причине своего прихода. Он ведь хотел сообщить избранной, что свадьба переносится раньше на день. «Я могу повидаться с избранной?» Кайвен с тоской посмотрел на дверь спальни. «Она еще спит!» Тетушка перегородила проход. «Все, что вы собирались сказать ей, можете сказать мне, я передам». «Ничего важного, это подождет», — отмахнулся Кайвен. Меньше всего он хотел говорить о свадьбе с этой женщиной. «Я пришлю слуг, они донесут ковер до дилижанса и помогут его погрузить». После этих слов Кайвен позорно сбежал из покоев избранной. Передав распоряжение слугам, он обернулся драконом и уже с высоты полета наблюдал за тем, как гости покидают замок. В том числе он видел отъезд тетушки Сандриллы. Она в самом деле вынесла из покоев ковер, свернутый в рулон. Его погрузили не куда-нибудь, а внутрь дилижанса, хотя разумнее было закрепить на крыше. Но тетушка обращалась с ковром, будто это великая ценность. Неужели он ей настолько приглянулся? Непостижимая все-таки женщина. Кайвен не успокоился, пока ее дилижанс не пересек мост над пропастью и не скрылся из виду. Дракон все порывался полететь следом и даже пару раз тоскливо выл, но Кайвен жестко его осадил. Он скорее спалит этот дилижанс дотла, чем еще хоть раз увидит Сандриллу. Все, с тетушкой покончено, гора с плеч. Наконец можно сосредоточиться на избранной. Сегодня она станет его женой. Это важный этап в создании истинной пары. К нему следует тщательно подготовиться. Визит дракона был ужасен сам по себе. Едва он оказался рядом, как метка обожгла запястье, выбросив в кровь щедрую порцию притяжения. Сознание тут же поплыло по волнам эйфории. Еще немного, и я буду готова на все. Спасаясь, я воскресила в памяти образ жен дракона. Хочешь стать одной из них, Раяна? Давай, вперед! У тебя все будет. Золото, шелка, личная служанка. Только мозгов не будет. Но это такой пустяк. Мысли о женах сработали. Притяжение как рукой сняло. А вот дракон никуда не делся. Мало мне метки. Так Кайвен еще попытался выдворить меня из замка. Похоже, ему не терпится избавиться от тетушки, к которой он так не кстати испытывает влечение. А еще я нервничала из-за Джеймины. Вдруг она придет в себя и нажалуется дракону, что я хочу ее увести. Надо поскорее выставить его за дверь. Мне известно всего одно средство, 100% отпугивающее сумеречного дракона. Флирт тетушки Сандриллы. Я поправляла волосы, томно облизывала губы, строила глазки. Осталось только кокетливо приспустить с плеча халат, но я поберегла психику Кайвена. Ему и так нелегко. Заигрывание тетушки Сандриллы с ее одутловатыми щеками, глазами на выкате и усиками над верхней губой не каждый вынесет. Дракон еще долго продержался. Жаль, но эффект был обратный. Кайвен укрепился в мысли, что от тетушки надо избавиться, причем прямо сейчас, немедленно. Кажется, он был готов лично довести меня до дилижанса, запихнуть в него буквально с ноги и повесить на дверь снаружи амбарный замок, чтобы, не дай дракон, не выбралась обратно. Но это шло вразрез с моими планами. Как вывести Джеймину из покоев, когда дракон рядом? Я в панике оглянулась по сторонам. Срочно надо что-то придумать. А что если... «Я хотела бы взять на память что-нибудь из этих покоев. Вы не против?» — выпалила я. Идея была дикая, но простая, и в этом ее прелесть. Дракон обреченно кивнул в ответ на мою просьбу, видимо, решил, что я потребую драгоценности в качестве откупа. Он был готов отдать тетушке хоть всю казну, лишь бы она покинула замок. Как же он удивился, когда я попросила ковер. Лицо Кайвена вытянулось, он даже переспросил, точно ковер, а, услышав подтверждение, решил, что тетушка к тому же ненормальная. Но ковер я получила. Ура! В нем Джеймина и покинет замок. Был еще вариант сундука, но я побоялась, что она задохнется. Ковер показался более гуманным, хотя я не против немного помучить Джею. Заслужила. И все же я избавилась от дракона благодаря шарму тетушки Сандриллы. Но вот-вот придут слуги, чтобы вынести ковер, а в него еще надо завернуть Джеймину. Для начала я влила в подопечную дополнительный бокал вина, на этот раз без маскировки соком. Для переезда в ковре нужна не просто послушная девушка, а спящая. Инквизитор сказал, что с бокала ее окончательно разморит, и не обманул. Джея вырубилась практически сразу, а дальше все зависело от меня. Ох, и нелегкая эта работа — заматывать невесту дракона в ковер. И от духов ноль помощи, только лезут с ненужными советами. «Осторожнее!» — возмущалась Брунхильда. «Не мешок с картошкой пакуешь, а будущее рода!» Ах да, Джеймина — единственная дочь мэтра Фалькорна, надежда и опора духов предков. «Ей будет тесно и неудобно», — переживала Лолетта. «Руки не сломай», — требовала Брунхильда. «Уж кто бы говорил», — ворчала я, выпрямляя руки Джеи вдоль тела. Воительница и нежность никак не сочетались между собой. Соломон, как обычно, держал нейтралитет, и только Малкольм был на моей стороне. «Девочки, Рояне, так нелегко, не мешайте ей!» «Побольше нежности!» — попросила Лолетта. «Кому? К этой козе? У Джеи был шанс уехать нормально, на своих двоих. Она сама отказалась. Я все еще злилась на подопечную. Из-за нее мне придется задержаться в замке на лишний день. Наконец, с завертыванием было покончено. Я устала, вспотела, сорвала спину. Зато Джеймина была аккуратна, но надежно замотана в ковер. Плюхнувшись на пол рядом со скрученным в трубочку ковром, я прикинула, отдать перстень Джеймине или не стоит. Это реликт ее рода, но вдруг он мне еще пригодится, например, для связи с инквизитором. В итоге оставила перстень себе. Потом верну, когда выберусь. Пусть он будет моим гарантом, ну или заложником. Может, меня инквизитор бросит, но родовой реликт вряд ли. Уложилась я как раз в срок. Только закончила, как пришли шестеро крепких плечистых лакеев. Для ковра хватило бы и двух. Ладно, еще двое на тетушкины сундуки с одеждой. Запасных, подозреваю, дракон прислал, чтобы они вынесли тетушку, если она вдруг передумает уезжать. Под конвоем, в сопровождении сундуков с одеждой и ковром с начинкой, я покинула покои. Знаю, инквизитор велел мне остаться, но выбора не было. Прямо сейчас кто-то должен изобразить отъезд тетушки, а раз Джея отказалась, придется мне. Заодно лично присмотрю за подопечной. Мы проделали половину пути, когда из ковра донесся храп. Кто бы подумал, что миловидная девушка может храпеть, как портовый грузчик. Это все клятое вино. Лакеи аж остановились и осмотрелись в поисках источника звука. Пришлось изобразить проблемы с дыханием. Пусть лучше думают, что тетушка Сандрилла храпит при ходьбе, чем размотают ковер. Лакеи поверили, а я порадовалась, что с нами нет дракона. Он не настолько доверчив. Дальше мы шли в сопровождении немелодичных звуков. Джея то хрипела, то похрюкивала, то присвистывала. А я послушно повторял за ней. Такой вот вышел дуэт. Когда наша процессия показалась во дворе, гости расступились. Я величественно прошествовала до дилижанса и приказала: «Грузите ковер внутрь!» «Может, лучше закрепить на крыше?» — засомневался лакей. «Самый умный, что ли? Не надо лезть не в свое дело!» «Это чистая шерсть, ручная работа, между прочим!» — возмутилась я. «А вдруг пойдет дождь, ковер намокнет и даст усадку? Кто мне компенсирует потерю? Может быть, вы?» Говоря, я надвигалась на лакея. Бедняга побледнел и попятился. «Внутрь так внутрь!» — пробормотал он. «Как пожелаете, госпожа!» «Так-то! С тетушкой Сандрилой не надо спорить!» Лакеи принялись запихивать ковер внутрь дилижанса. Это было непросто. Не в последнюю очередь из-за моих указаний. Они, видите ли, вздумали сложить его пополам. «Ковер, может, и сложится!» «А Джеймина нет. «Кладите ровно!» — контролировала я процесс. «И осторожно, осторожно! Это подарок господаря!» Отъезжающие прекратили сборы и с увлечением следили за игрой под названием «Аккуратно затолкай ковер в дилижанс». Наконец, с этим было покончено. Вслед за ковром в дилижанс забралась я. Причем, когда поднималась по ступенькам, ощущение было странное, словно кто-то наблюдает за мной, сверля взглядом в спину. Я оглянулась на толпу, но гости уже потеряли интерес и вернулись к своим сундукам. В последний момент я посмотрела наверх. Как чутье подсказало. Высоко в небе парил сумеречный дракон. Господарь решил лично проводить тетушку Сандриллу? Какая честь! Хмыкнув, я захлопнула дверь дилижанса. «Спите спокойно, Кайвин из рода сумеречных драконов. Тетушка Сандрилла больше не вернется в замок. А вот Альезе Раяне придется». Отъезд выдался напряженным. Даже после того, как дилижанс пересек мост над пропастью, я не смогла расслабиться. Все из-за дракона. Он по-прежнему парил в небе. Я чувствовала его присутствие и через крышу, а потом он вовсе завыл. Совсем как в прошлый раз. Протяжно и тоскливо. Дракона притягивала метка. Я всерьез опасалась, что он вот-вот спикирует вниз и остановит дилижанс. Но вроде обошлось. Мы все ехали и ехали, и дракон, наконец, отстал. Только тогда я отважилась развязать веревку, которой был стянут ковер, и освободить Джеймину. Она все еще спала, да так сладко, что я ей даже позавидовала. Пока я организовывала побег и тратила последние нервы, девушка мирно посапывала. Спящая Джеймина выглядела трогательно беззащитной. На нежной щеке отпечатался рисунок ковра, на губах блуждала улыбка, и даже тихий храп не портил картину. Злиться на эту спящую красавицу было невозможно, я махнул рукой. В конце концов, мы больше не увидимся. Так чего таить обиду? Джей еще слишком неопытна и наивна. Глупо обижаться на молодость. Осторожно уложив девушку на скамью, я накрыла ее покрывалом, а под голову подсунула подушку. Она проспит до завтра. А когда проснется, окажется уже на полпути к дому. Разозлится, конечно, но будет уже поздно. Убедившись, что Джея в порядке, я переключилась на себя. Хочу или нет, а мне надо вернуться в замок. Клятый подчиняющий браслет жег руку и ломал волю. Меня буквально корежило от неприятных ощущений. И чем дальше, тем будет хуже. Узы подчинения невозможно игнорировать. Я разделась. Больше одежда тетушки Сандриллы не понадобится. С этим обличьем покончено, чему я только рада. Я так и не смогла его принять, про полюбить вовсе нет речи. Полностью обнажившись, я сменила облик, став голубем. Именно в этом обличье я планировала вернуться в замок. Вылетела из дилижанса через заранее приоткрытое окно и взяла обратный курс. К счастью, горизонт был чист, ни одного дракона поблизости. Я без проблем добралась до замка, разве что устала. Дилижанс отъехал далеко, а я не привыкла летать на такие расстояния. Мало мне долгого перелета, так еще балкон расположен на высоте. Любят драконы забраться повыше. На последнем издыхании я взлетела вверх, перемахнула через перила балкона и рухнула на пол уже в истинном обличье. Истощение физических сил сказалось и на магии. Минут 10 я просто лежала голая на каменном полу, обдуваемая ветром с гор. Замерзла жутко, аж зубы стучали. Но сил подняться не было. Мышцы болели и дрожали. Наконец мне удалось упереться руками об пол и встать. Надо поскорее зайти в покой и закутаться во что-то теплое. Мне осталось продержаться еще денек. А потом я снова стану голубкой и упорхну из замка дракона навсегда. В итоге я приняла горячую ванну и переоделась, на этот раз выбрав наряд Джеймины. Все ее вещи остались в гардеробной, и теперь они мои. Ведь по легенде, избранная в замке. Затем я пообедала тем, что принесла служанка. И уже собиралась скоротать вечер за общением с духами, как в дверь снова постучали. Ненавижу этот звук. Для меня он стал предвестником беды. И ладно бы должна была зайти служанка, но я не вызывала. Обед прошел, до ужина далеко. По всему выходило, что за дверью и незваный гость. Попытка притвориться спящей и не открывать в надежде, что гость уйдет, провалилась. Он все стучал и стучал. Неужели опять дракон? У него других дел нет, что ли? «Да кто там барабанит?» Не выдержав, рявкнула я. Естественно, голосом Джеймины, чей облик предусмотрительно приняла. «Это жрец господаря! Позвольте войти! У меня замечательная новость для избранной сумеречного дракона!» Донеслось с той стороны двери. В голове тут же сложилось нехитрое уравнение. «Замечательная новость для дракона равно катастрофа для меня». Я с тоской покосилась на балкон. Сейчас бы отрастить крылья и упорхнуть, но не могу. Клятый браслет держит. Пока он не спадет, я обречена защищать Джеймину даже ценой собственной безопасности. Видимо, браслет считал, что дракон еще может догнать и вернуть Джею в замок. А потому я должна поддерживать легенду, что она и так здесь. Открывая дверь, я уже знала, что ничего хорошего меня не ждет. Надо только понять, как выкрутиться. Но к тому, что сказал жрец, невозможно было подготовиться. Начать с того, что жрец был не один, за его спиной стояли 3 служанки, модистка и 4 стража. Внушительная компания. «Приветствую, избранная!» — склонил голову жрец. «Я с благой вестью, господарь Валории Кайвин из рода сумеречных драконов пожелал взять вас в жены этим же вечером». «Чего?» — тупо переспросила я. За всеми этими титулами и витиеватостями потерялась главная мысль, ну или мой разум просто отказывался ее постигать. Выручил Малкольм. Высокопарный язык ему как родной, и он любезно перевел. Ради этого даже заговорил нормально. «Чешуйчатый гад перенес свадьбу на сегодня». «Чего?» — повторила я, на этот раз уже все понимая.